Глава 28. Золотая середина. Захват Херобрина вызвал панику среди монстров. Зомби издавали горестные стоны, а скелеты нервно стучали. Пламя эфритов неуверенно мерцало, а их сопение становилось все громче и громче. Единственными существами, которые казались неподвижными, были странники края. Их глаза с ненавистью смотрели на каменную ограду. В этот момент разрисованные зомби снова вышли на поле боя и встали вокруг игрорыцаря, копателя и монет. Они свирепо смотрели на других монстров. Железные големы двинулись вперед, чтобы оказать поддержку. От их тяжелых шагов сотрясалась земля. Когда игроки приблизились к железным големам, Баджин шагнула вперед и встала лицом к четырем всадникам. Игрорыцарь посмотрел на группу пользователей, пытаясь найти Шона. Он увидел Хани, Донти и Зефаса, все еще сжимавших оружие в руках с выражением мрачной решимости на квадратных лицах. К игрорыцарю подошел Лоу Пиксель, великий мастер создания карт. Рядом стоял его старый друг Атака Лосей 52 и, конечно, Диско 42, мастер Редстоуна. Игрок, который не игрок, видел друзей, которые были там, на ступенях истока, во время предыдущей битвы. И теперь они снова были здесь. Мальчик чувствовал себя по-настоящему счастливым от того, что у него были друзья. Кто бы мог подумать, что у игрорыцаря 999, некогда самопровозглашенного короля гриферов, будет так много товарищей, готовых ему помочь. Он был польщен этим, и только собирался было что-то сказать, как внезапно неловкую тишину прорезал молодой голос. «Херобрин использовал вас, чтобы сбежать из Майнкрафта!» — крикнула Баджин монстром, стоящим перед ним. «Он не собирался ничего менять в Майнкрафте!» — она указала на солнце. «Солнце все равно продолжило бы палить, и нам все равно пришлось бы оставаться возле наших фонтанов здоровья. Все осталось бы по-прежнему, за исключением жизней, которые были бы потеряны в этой битве». Она шагнула вперед так, чтобы оказаться ближе к Сатулу, чем к своим соратникам. Подбежав вперед, игрорыцарь встал рядом с ней, держа оба меча наготове. «Никто не выиграет от продолжения этой битвы», — сказала Баджин королю зомби. Затем она повернулась и обратилась к остальным монстрам. «Возвращайтесь домой, заботьтесь о своих детях, заботьтесь о своем обществе и наслаждайтесь жизнью. Последняя битва окончена». Она огляделась и увидела предметы, разбросанные по всему полю боя, и шарики опыта от погибших, парящие в воздухе. «Сегодня здесь никто не выиграл, ну а мы все проиграли. Посмотрите на эти жизни, которые были оборваны из-за наполненного ненавистью безумия Херобрина». Баджин медленно подняла руку высоко в воздух, выпустив когти, и закричала громким пронзительным голосом. «Тем, кто погиб за клан, отдается дань уважения!» Многие из зомби позади Ксатула посмотрели на девочку, затем перевели взгляд на поле боя, на предметы и куски плоти. Медленно из моря разлагающихся тел начали вырастать зеленые руки с широко растопыренными когтистыми пальцами. Многие из нипов увидели это и тоже подняли руки, растопырив пальцы. Затем зомби все как один запрокинули головы и издали такой горестный стон, что на глазах игрорыцаря выступили слезы. Глядя на армию мертвецов, он увидел, что многие из разлагающихся монстров оплакивали погибших друзей и членов семьи. Обернувшись, чтобы посмотреть на нипов, он увидел похожие эмоции, играющие на их лицах. «Во благо клана!» — крикнул один из зомби, но на этот раз ему не ответили эхом. В этот день ничего не произошло на благо клана. Это было только на благо Херобрина, и теперь они все это поняли. Когда зомби медленно опустили руки, то недоверчиво оглядели поле боя, а затем уставились на своего короля. Игрорыцарь видел, что они ненавидели Ксатула за то, что он привел их в это место и заставил умирать ни за что. Несколько разлагающихся монстров нарушили строй и прошли через портал, покидая поле боя. «Нет!» — рявкнул Ксатул. «Война еще не закончилась!» Баджин сделала шаг вперед и посмотрела прямо на короля зомби, бросая ему вызов. Игрорыцарь шел прямо за ней. «Все кончено!» — сказала юная зомби, затем повернулась спиной к королю и другим всадникам, демонстрируя отсутствие страха. «Нет!» — кричал Ксатул, но никто из монстров его не слушал. Такое проявление храбрости пробудило в зомби нечто такое, чего они давно не испытывали — уважение. Прекратив сражение, они начали перемещаться через портал парами, затем группами, затем массово, возвращаясь через мерцающие врата в свои города зомби. Скелеты рассматривали бесчисленные белые кости, разбросанные по полю боя. Костей было так много, что они даже не могли их сосчитать. Многие задавали неудобные вопросы своему лидеру, но жнец игнорировал жалобы и выкрикивал приказы. «Приготовьтесь к атаке!» — кричал король скелетов своим скрипучим, дребезжащим голосом. «Мы будем сражаться до конца!» Костлявые монстры посмотрели на своего короля с ненавистью, а затем последовали примеру зомби. Двигаясь через бледно-желтые врата большими группами, скелеты проигнорировали свирепый взгляд жнеца, отказавшись от последней битвы. Как только монстры верхнего мира покинули поле битвы, ифриты увидели, что баланс сил значительно изменился. Теперь они были в абсолютном меньшинстве, и у них не было никакого желания сталкиваться со снежками игроков и с железными големами. Игнорируя рычащие команды Харибды, они тоже прошли через свой портал и вернулись в чудесно теплый и дымный Нижний мир. Последними ушли странники края. Их полные ненависти взгляды были устремлены на игрока, который не игрок, но ему было это неважно. На самом деле все старались не смотреть в ответ на взгляды темных монстров, потому что это могло привести их в ярость. Странники края начинали сражаться, только если что-то приводило их в ярость. Если же их оставляли в покое, они не присоединялись к сражению. Так были запрограммированы эти существа. Зная, что здесь для них битвы не будет, черные монстры телепортировались и вернулись обратно в свой дом, в край. Через секунду все, что осталось от армии Фейда, облако фиолетовых частиц телепортации. И через несколько минут, благодаря храбрости Баджин, все, что осталось от огромной армии Херабрина, это 4 всадника апокалипсиса, которые они стремились принести в Майнкрафт. Все 4 уставились на игрорыцаря 999 сверху вниз, но мальчик не отступил. Вместо этого он без страха смотрел на них в ответ, потому что теперь знал секрет совершения великих деяний и выдерживания груза непомерной ответственности, позволять окружающим помогать себе, ибо никто по-настоящему не одинок. «Ваши армии покинули вас», — сказал игрорыцарь. «Ваш лидер Херабрин солгал вам и потерпел поражение. Теперь перед вами есть 2 пути. Либо уходите, сейчас и навсегда, либо сражайтесь со всеми нами и будете уничтожены». Харибда даже не остановился, чтобы подумать. Он развернул своего пылающего коня и въехал в портал, ведущий в Нижний мир. Затем жнец сделал то же самое, направив свою лошадь через бледно-желтый портал обратно в город скелетов. Остались только Ксатул и Фейд. Игрорыцарь сделал шаг вперед и пристально посмотрел на короля зомби. «Что ты выберешь, мертвец?» — спросил игрок, который не игрок. «Ты уйдешь или мы еще потанцуем?» В эту секунду к нему подошли пользователи по имени Скай и Ант Пойсон и заняли позицию рядом. Их алмазные мечи сверкали на солнце, отражая лучи света. Король зомби зарычал, а затем направил своего коня к порталу. Но прежде чем шагнуть внутрь, монстр повернул свою массивную голову и в последний раз посмотрел на игрока, который не игрок. Его темные глаза горели ненавистью и жаждой мести. «Ксатул и игрорыцарь 999 встретятся снова!» — прорычал он. Затем провел своего коня зомби через портал и исчез. «Таким образом, остаешься только ты, странник Крэ», — повернулся к Фейду игрорыцарь. «Ты убил моего предшественника Эреба, и теперь оскорбляешь всех странников края своим присутствием в Майнкрафте!» — взвизгнул Фейд. «Это еще не конец, игрок, который не игрок! Твое время придет!» Затем он указал своей длинной черной рукой на игроков и нипов. «Вы все пожалеете о том дне, когда связались с Фейдом, королем странников края. Мы отомстим, и тогда вы все пострадаете!» Один из пользователей по имени генерал Спринклс рассмеялся, заставив других хихикать над визгливой речью монстра. Своими ярко-красными глазами Фейд уставился на Спринклса, а затем исчез, оставив после себя облако фиолетовых частиц телепортации, которые быстро испарились. Другой пользователь, Мумбо, рванул вперед и быстро сломал по блоку на каждом из порталов, в результате чего мерцающие поля, удерживаемые внутри обсидиановых колец, потемнели и погасли. Он повернулся и помахал игрорыцарю 999, а затем исчез, отключившись от сервера. Остальные пользователи последовали его примеру. Вздохнув с облегчением, игрок, который не игрок, посмотрел на Баджин и увидел, что девочка смотрит на него и улыбается. Игрорыцарь был восхищен ее храбростью и мудростью. Она повернула вспять ход событий и остановила пролитие крови своим упорством и отказом от войны. Баджин была замечательной. И семя добра, которое было заронено в юную зомби, взошло из нежного цветка, нарисованного на ее рубашке. Сестра Игра Рыцаря разожгла этот огонь искрой своего искусства и любви к красоте во всех ее проявлениях. Монет действительно создала неприятности в городе зомби, потому что ее действия изменили весь вид этих монстров. Внезапно руки монет обвелись вокруг груди Игра Рыцаря, крепко сжимая его. «Я знала, что ты сможешь», — взволнованно сказала девочка, вытирая слезы со своих щек. «Я этого не делал. Мы сделали это. Все мы», — ответил ей мальчик, указывая на нипов, раскрашенных зомби и железных големов. «Это то, чему пыталась научить меня Оракул. Поодиночке мы слабы, но вместе мы сила». «Оракул, наверное, мудрый человек», — промелькнула в голове Игра Рыцаря строчка текста. «Шон, это ты?» Он задумался, а его слова появились в окне чата. «Нет, это я, папа». «Папа?» — воскликнул Игрорыцарь. «Папа?» — восторженно закричала Монет. «Он вернулся?» — мальчик кивнул. «Что ты делаешь в чате?» — спросил он у отца. «Я возвратился домой и наткнулся на Шона в подвале», — объяснил его отец. «Шон объяснил ситуацию с оцифратором, и я его починил. Я недоволен тем, что ты в нем ковырялся». «Это не моя вина, а Дженни», — возмутился Игрорыцарь. «Я просто делал то, что ты мне сказал, присматривал за сестрой». «Что ж, мы обсудим это, когда ты вернешься домой. Вы готовы?» «Минутку, хорошо? Сначала мне нужно кое-что сделать», — попросил Игрорыцарь. Его отец немного помолчал, затем ответил. «Окей». «Отлично», — сказал Игрорыцарь. Остальные посмотрели на него в полном недоумении, но ему было все равно. Игрок, который не игрок, подошел к королю големов. Могучий гигант посмотрел на него сверху вниз своими темными глазами. На его железном лице застыло сердитое выражение. «Еще раз спасибо», — произнес Игрорыцарь, склонив голову. «Железные големы снова помогли спасти Майнкрафт. Все услышат о вашей храбрости и могуществе». «Мы всегда готовы защищать жителей деревни», — ответил металлический гигант. Затем повернулся и повел других големов обратно в лес. Грохот их металлических ног медленно затихал вдали. Вернувшись к разрисованным зомби, Игрорыцарь обнаружил, что Баджин поздравляют ее собратья-монстры. Неподалеку он увидел охотницу, стоящую рядом с крафтером. Ее глаза с опаской косились на зеленых существ. Подойдя к ней, Игрорыцарь схватил девушку за руку и подвел к Баджин. «Баджин, спасибо тебе за помощь», — произнес Игрорыцарь. «Но проблемы на этом не закончились. Мы должны найти способ, чтобы нипы и зомби жили в мире друг с другом». Баджин подняла глаза и заметила, что охотница смотрит на нее в упор. «Вы отдали честь погибшим?» — спросила рыжая девушка с ноткой удивления в голосе. «Мы называем это честью самопожертвования», — ответила Баджин. «Никто из наших людей не должен жертвовать собой или умирать из-за ненависти», — раздался голос сзади. Обернувшись, Игрорыцарь увидел приближающуюся швею, прокладывающую себе путь сквозь игроков и зомби. «Между нами много общего», — произнесла она, и в ее голосе зазвучала сила. «Но мы должны лучше узнать наши народы, чтобы найти больше точек соприкосновения. Нам не обязательно всегда убивать друг друга. Мы можем жить в мире». Охотница посмотрела на Баджин, затем окинула взглядом армию раскрашенных зомби. Снова переведя взгляд на Баджин, она кивнула головой. Ее темно-красные кудри, похожие на свернутые пружинки, подпрыгнули. Баджин протянула свою когтистую руку, коснулась рыжих волос охотницы и улыбнулась. «У тебя очень красивые волосы», — сказала юная зомби, когда ее темные когти погладили блестящие локоны охотницы. «Я запечатлю твои волосы краской на бумаге, когда вернусь домой». «Может быть, когда-нибудь я смогу это увидеть», — произнесла охотница. Баджин улыбнулась и кивнула. «Нам пора возвращаться домой», — вздохнула зомби, поворачиваясь лицом к Монет 113. «Я увижу тебя снова». «Однозначно», — воскликнула Монет. Баджин снова улыбнулась, показав свои острые с зазубренными зубы. Подняв руку над головой, она повела раскрашенную армию зомби обратно в лес к пещерам, которые вели к их порталу. Отвернувшись от зомби, Игрорыцарь увидел стоящих перед ним крафтера и копателя. «Я знал, что игрок, который не игрок, не подведет нас», — произнес крафтер громким голосом. Ликующие возгласы раздались из толпы нипов, когда те вышли из-за оборонительной стены. Многие из них держали в руках блоки земли или камня. Они один за другим подходили к кубу из булыжника, в котором был заключен Херобрин, и размещали блоки на крыше тюрьмы, Каждый из нипов хотел внести свой вклад в ограждение. «Что нам с ним делать?» — спросил игрорыцарь, указывая на растущую груду блоков. «Каждый год мы станем устраивать праздник в этой деревне», — объяснил крафтер. «Нипы будут собираться со всей округи, чтобы поставить блок на могилу злого Херабрина, и все это поможет удержать его в ловушке здесь, в его теле свиньи навсегда». Игрорыцарь подошел к стене, окружающей место заточения, которое уже было высотой в 4 блока, и положил руку на прохладный камень. Он подумал о камнерезе и о жертве, которую тот принес, чтобы защитить его. Вероятно, Херабрин победил бы игрорыцаря, когда он был в ловушке сознания мерзкого создателя теней, если бы не сила коренастого нипа. Камнерез наконец-то защитил тех, кто полагался на него. На самом деле, он защитил всех. «Я не забуду тебя, камнерез», — тихо сказал игрорыцарь груди камней, а затем повернулся к своей сестре. «Ладно, Дженни, пора идти домой».